Алло. Это ты сварила суп? Алло. Это вам из банка звонят. Когда вы квартирку на нас подпишете? Хуй тебе собачье место квартиры. Сифили с нами будешь посасывать. Подписала квартиру. Это, блядь, такую квартиру. На том свете устрою квартиру. Подписала квартиру. Зарежу нахуй. Подписала квартиру быстро. Зарежу, блядь. Я тебя кислотой оболью. Только проявись, блядь, на горизонте. Сука ёбаная. Ты на учет. Я тебя давно в милицию поставила, блядь. Подонок ебучий. Да, ну и как меня зовут? Блин, блин.